Глава 9. Величайшая на свете боль. Какие животные производят потомство через клитор? А. Карликовая землеройка. Б. Пятнистая гиена. В. Снежный барс. Г. Кольцехвостый лемур. Мою жену Джули американские горки беременности вознесли на вершину подъема и начали резко извиваться и поворачивать, отправляя ее в многострадальную поездку. Она тогда закончила свою дипломную работу в Калифорнии, и мы решили поехать из Айдахо, чтобы присутствовать на церемонии вручения дипломов. За месяц до поездки мы узнали, что Джули беременна. Все шло гладко, и мы решили, что 30 часов в автомобиле не станут проблемой. Оглядываясь назад, теперь можно сказать, что это было плохим решением. Если бы тошнота началась сразу, мы бы развернулись и пропустили выпускную церемонию. Ситуация не ухудшалась до поездки обратно, когда мы были за сотни километров от дома. По причинам, кажущимся сейчас глупыми и непродуманными, мы решили вернуться живописным маршрутом и проехали через северо-восточную часть Калифорнии, вместо того, чтобы включить круиз-контроль на трассе I-5 и вернуться домой как можно быстрее. Мое самое яркое воспоминание об этом путешествии связано с въездом в пыльный город Альтурас на севере Калифорнии. Мы приехали поздно вечером, и Джули уже изрядно мутила. Нашли придорожный мотель и пошли заселяться. Обычно мы не просматриваем номера в мотеле, но это были необычные обстоятельства. И без того острое обоняние Джули приблизилось к уровню обоняния ищейки, а внешний вид мотеля не отличался чистотой. Мы открыли двери нашего потенциального жилья и вдохнули затхлый воздух комнаты. Джули немедленно развернулась на 180 градусов и убежала в рассвет. Когда она благополучно выбралась на улицу, ее начало рвать по всей парковке. Официально началась утренняя тошнота. Я вежливо отказался от комнаты, и мы оказались в следующем мотеле дальше по дороге. С ним тоже не сложилось, так как посреди ночи в соседнем номере кто-то начал курить. Учитывая повышенное обоняние Джули, я с таким же успехом мог курить в постели и пускать дым прямо ей в лицо. После беспокойной ночи мы отказались от отдыха в Альтурасе и около 4 часов утра отправились в путь. С большим количеством остановок, чтобы подышать свежим воздухом, мы в конце концов добрались до дома и приступили к установлению распорядка дня первого триместра беременности. Тошнота и рвота были лишь частью проблемы. Камнем преткновения также стал поиск приемлемой пищи для беременного организма жены. Самой надежной едой, которую Джули могла употреблять на ранних сроках беременности, была овсянка. Каждые час или два я делал небольшую порцию, а Джули ела ее потихоньку и старалась не думать о мотелях Северной Калифорнии. Диета первого триместра, похоже, сильно отразилась на нашей дочери Элли. По сей день овсянка остается одним из ее любимых блюд. Как-то летом я оказался в автосалоне, так как мы подумывали о замене нашей старой развалюхи. Разговорился с молодым продавцом, и оказалось, что его жена тоже беременна. Я упомянул, что моя жена боролась с утренней тошнотой и не прибавила в весе в течение первого триместра. Я знал, что ситуация у Джули не была необычной. Но большинство женщин в течение первых 12 недель хотя бы немного прибавляли в весе. В духе поговорки «всегда может быть хуже» жена продавца за первый триместр похудела на 9 килограммов. У нее была «hypermesis gravidarum» или «гипермезис беременных». «Гипер» означает «чрезмерный», как чрезмерно занятый гиперактивный ребенок или Чубака, запускающий гипердвигатель на космическом корабле, чтобы лететь чрезмерно быстро. Эмесис — это рвота. Эметики — рвотные препараты, вызывают рвоту. Гравидарум означает «во время беременности». Биологи обычно используют термин «гравид» — «беременная» для немлекопитающих животных, таких как змеи или пауки, когда те вынашивают оплодотворенные яйца в брюшной полости. Это один из редких случаев, когда можно встретить этот термин применительно к людям. Таким образом, hypermesis gravidarum — это причудливый способ сказать, что у кого-то во время беременности была чрезмерная рвота. Напоминаю, что жена продавца автомобилей потеряла 9 килограммов веса за первый триместр. Я поехал домой, в той же старой развалюхе, поблагодарив свою счастливую звезду за то, что мы с Джули смогли продержаться на овсянке. Жене удалось избежать диагноза «hypermesis gravidarum», но во втором триместре беременность у нее протекала не намного легче. Ее по-прежнему тошнило круглые сутки. Термин «утреннее» применительно к тошноте при беременности по преимуществу вводит в заблуждение. Мы перешли от пресной овсянки к пресным буррито с фасолью пинто в качестве предпочтительной еды. У Джули не было никаких классических пристрастий, которые, как вы могли слышать, сопровождают беременность. Она никогда не отправляла меня ночью покупать соленые огурцы, шоколад или соленые огурцы в шоколаде. Однако испытывала сильное отвращение к еде. Организм Джули полностью отвергал мясо, а чеснок стал для нее врагом номер один. Ее отвращение к чесноку было настолько сильным, что я старался избегать употребления чесночных продуктов, опасаясь, что она побежит в ванную. Иногда я ошибался и съедал на обед пикантный гамбургер или спагетти. По прибытии домой обоняние Джули чувствовало, что я нарушил античесночную клятву. Отвращение к этому овощу не исчезло полностью, пока Элли не исполнилось 2 или 3 года, после чего мы смогли вернуться к приготовлению такой же пищи, как до беременности, хотя и с гораздо большим количеством макарон и сыра в меню. Утренняя тошнота продолжалась у Джули до начала третьего триместра. Затем этот дискомфорт просто сменился стандартными радостями поздней беременности, включая изжогу, боли в спине и бессонницу. Одним словом, как и для многих женщин, весь путь определенно не был усыпан розами. Наблюдая за всеми этими страданиями в первом ряду, я задумался, почему эта троица — беременность, роды и кормление грудью — такой дурдом для людей? Похоже, для других животных это намного менее серьезная проблема. Смотря на то, как через весь процесс проходит любимый человек, понимаешь, какая это невероятная жертва для женщины. Все, что вы можете делать как мужчина, это проявлять как можно больше сочувствия, готовить бесчисленные тарелки овсянки и не забывать любой ценой избегать картофеля фри с чесноком. Тошнота и рвота беременных. Между приступами рвоты я осторожно пытался напомнить Джули, что ее утреннее недомогание или тошнота и рвота являются признаком здоровой беременности. Я узнал об этом из статьи, опубликованной моим другом, когда мы учились в аспирантуре. Сэм Флаксман и его научный руководитель Пол Шерман собрали данные из множества исследований, подтверждающих идею рвоты беременных как механизма защиты матери и ребенка в особенно чувствительный период ранней беременности. Опираясь на работу Марджи Профит, автора, с которым мы впервые познакомились в главе о менструации, и других исследователей, Шерман и Флаксман представили убедительные аргументы в пользу гипотезы защиты матери и эмбриона. В своей статье в журнале American Scientist они утверждали, что рвота у беременных защищает развивающийся эмбрион от тератогенов, а также оберегает мать и ее эмбрион от микроорганизмов пищевого происхождения. Первым доказательством в поддержку этой гипотезы стало то, что симптомы рвоты и часто сопровождающие ее отвращение к пище, как правило, наиболее распространены на стадии беременности, когда эмбрион больше всего восприимчив к ошибкам развития. Первый триместр — это период быстрого деления клеток, когда закладываются анатомические и физиологические основы всех базовых систем организма. Это наиболее критический период беременности для организма женщины в плане защиты эмбриона от потенциально вредных химических веществ и микроорганизмов. Распространенным путем проникновения в организм потенциально опасных патогенов является их поступление вместе с потребляемым мясом. Оно обеспечивает идеальную среду для бактерий. Вот почему лучше и безопаснее всего есть свежее мясо, при этом готовя его перед употреблением. Беременность перестраивает терпимость женщины к тому, что ее тело считает свежим. Отвращение к мясу является наиболее распространенным типом отвращения, которое испытывают беременные женщины, и оно сильнее всего проявляется в первом триместре. Данные, касающиеся исходов беременности, представляют собой наиболее убедительные доказательства того, что рвота беременных — это скорее позитивное поведение, а не болезнь. У женщин, страдающих рвотой беременных, вероятность выкидышей меньше, чем у тех, у кого такие симптомы отсутствуют. Гипотеза о защите матери и эмбриона предполагает, что рвота беременных является признаком того, что организм беременной делает все возможное, чтобы уберечь развивающийся эмбрион или плод от потенциально разрушительных химических веществ и микроорганизмов. Рвота — признак полной боевой готовности организма. Возникающая во время беременности рвота может быть чрезмерной реакцией, но это неотъемлемая часть максимальной осторожности. Скажем, например, вы живете в глуши, и в последнее время по вашему лесу бродит пума, которую еще называют горным львом или кугуаром, охотясь на кошек и собак, а иногда и на маленьких детей. Вы сидите на крыльце с винтовкой в руке, высматривая хищника и защищая свою семью. Каждый раз, когда вы слышите звук сломанной ветки или видите что-то краем глаза, вы делаете предупредительный выстрел. Такое поведение может быть нерациональным, но, возможно, именно так вы отреагировали бы на кровожадную пуму, бродящую по вашей территории. Вы можете убить при этом одного-двух невинных грызунов. Но лучше пристрелить несчастную белочку, чем потерять бдительность и пропустить во двор хищника. Иммунная система взрослых достаточно сильна. Нам не нужно постоянно проявлять повышенную бдительность в отношении бактерий. Если некоторое их число проберется вместе с плохо приготовленным куском мяса, от них можно отбиться без особых хлопот. В редких случаях иммунная система перегружается, тогда мозг и кишечник вступают в дело и извергают еду обратно. Но по большей части даже при обычном уровне активности иммунная система блестяще справляется со зловредными захватчиками. Однако у эмбриона еще нет функционирующей иммунной системы. За его защиту отвечает мать, поэтому ей приходится приводить свою систему в полную боевую готовность. Возможно, она сможет пережить бактериальную инфекцию, но маловероятно, что развивающийся ребенок перенесет ее невредимым. Поэтому будущая мама перенастраивает свою систему безопасности на экстремальный уровень наблюдения и сидит на крыльце в кресле-качалке с винтовкой наготове. Гипотеза защиты матери и эмбриона позволяет сделать еще один важный прогноз относительно рвоты беременных. Ее наличие должно варьироваться в глобальном масштабе в зависимости от вероятности употребления зараженной пищи. Если пум вокруг практически нет, то домовладельцам не стоит так осторожничать. Вероятность заражения бактериями через пищу значительно меняется, смотря в каком месте планеты вы находитесь. Некоторые культуры потребляют значительно больше мяса и, следовательно, больше зараженного, чем другие. Шерман и Флаксман представили доказательства, что рвота беременных гораздо чаще встречается в культурах с рационом, богатым мясом. В их исследовании упоминались даже несколько обществ, где не было зарегистрировано рвоты беременных. Люди, живущие в этих местах в качестве основного продукта питания, значительно реже употребляли мясо и значительно чаще только растения. Помимо мяса в исследовании отмечены и другие продукты питания, богатые активными фитохимическими веществами, включая овощи, кофе и чай. На публикацию работ подобного рода люди, естественно, склонны реагировать слишком остро, а некоторые вообще приходят к выводу, что мясо и овощи опасны для развития человеческого потомства. Такая чрезмерная реакция рискованна и ошибочна. Мясо и овощи являются здоровой частью пренатальной диеты, если беременная женщина способна их переносить. В наши дни современная обработка и охлаждение сводят к минимуму вероятность бактериального заражения. А многие часто употребляемые в пищу овощи прошли поколение искусственного отбора, что сводит к минимуму содержание в них активных фитохимических соединений. Однако физиологическая память прочна. Эволюционное стремление защитить развивающийся эмбрион остается сильным, даже несмотря на то, что технологии отбили натиск традиционных врагов. И хотя риск употребления зараженной пищи находится на историческом минимуме, мы пока еще не живем в мире, свободном от болезней пищевого происхождения. Люди до сих пор страдают от пищевых отравлений. Любой, кто пережил суточную желудочно-кишечную инфекцию, знает, насколько ужасным может быть этот опыт. Беременной женщине особенно важно избегать опасных бактериальных инфекций, а рвота беременных является естественным механизмом их предотвращения. Результат — мягкая пренатальная диета и месяцы дурноты на американских горках беременности. Однако, несмотря на все это, дополнительная защита стоит того, потому что женщина, страдающая рвотой беременных, обычно доходит до конца пути со здоровым ребенком в качестве награды за все свои мучения. Миллион матерей. Давайте не будем забегать вперед. К рождению ребенка мы еще не готовы. Есть и другие, еще более серьезные повороты и ухабы на пути беременности. Многие связанные с ней сложности имеют отношение к ранее обсуждавшейся проблеме глубокого внедрения человеческого плода в матку. Он внедряется агрессивно не для того, чтобы просто прижиться и устроиться поудобнее. Он проникает до кровеносных сосудов матери, чтобы контролировать ее физиологию. Плод подсознательно играет роль кукловода, выделяя манипулятивные гормоны и пытаясь заставить мать действовать исключительно в интересах еще не родившегося ребенка. Одной из наиболее распространенных проблем беременных является гестационный диабет или диабет беременных, которым страдают более 10% беременных женщин. Все типы диабета связаны с нарушениями уровня сахара в крови, и беременность оказывает огромное давление на мать, которая должна доставлять необходимое количество энергии для развития плода, сохраняя при этом достаточный запас для своих собственных клеток. Дело в том, что плод может использовать любую украденную им энергию с пользой для себя. Ставить под угрозу жизнь матери, воруя слишком много, контрпродуктивно. Но плод часто оттягивает столько, что мать круглые сутки чувствует себя изнуренной. Плод осуществляет свою манипуляцию через плаценту и выработку гормонов, противодействующих действию инсулина. Инсулин — это гормон, позволяющий клеткам поглощать сахар из крови. Без инсулина сахар просто циркулирует в крови, бесполезный для клеток, зависящих от него как источника энергии. Поскольку инсулин во время беременности становится менее эффективным, в крови матери остается больше сахара, а это означает, что плоду доступно большее его количество. Плацента не формируется полностью примерно до 12-й недели беременности. Это объясняет, почему ранний эмбрион не способен манипулировать уровнем сахара в крови матери в той же степени, в какой это возможно на более поздних стадиях беременности. Подобно рвоте беременных, диабет беременных демонстрирует некоторые интересные географические тенденции. Отличный способ определить, на какое место в спектре наследственности воспитания попадает гестационный диабет, это поработать с этнически смешанной популяцией. Лучше всего проводить такие исследования в местах, где люди живут одинаково, но все происходят из разных, этнически различающихся групп населения. Такие места, как Лондон, Париж, Гонконг, Торонто и Нью-Йорк, очень хорошо соответствуют этому описанию. Группа исследователей изучила данные о беременности и родах в Нью-Йорке и собрала результаты, полученные более чем от миллиона женщин за 9-летний период. До сих пор мы видели достаточно большие выборки в исследованиях на эту тему. Но сбор данных от миллиона женщин заслуживает похвалы. Авторы этого исследования обнаружили, что этническая принадлежность играет заметную роль в определении вероятности развития у беременной женщины гестационного диабета. Все зависит от того, сколько углеводов употребляли ваши предки. Древние европейцы примерно 10 тысяч лет назад перешли от образа жизни охотников-собирателей к зерновому сельскому хозяйству и диете, насыщенной зернами с высоким содержанием углеводов, такими как пшеница. Вскоре после этого, около 8 тысяч лет назад, они начали потреблять богатое сахаром молоко домашних животных. Женщины Юго-Центральной Азии, напротив, в древности употребляли продукты с более умеренным содержанием углеводов, такие как рыба и необработанный рис. Результаты исследования показывают, что риск развития гестационного диабета обратно пропорционален историческому доступу к углеводам. Только у 3,6% участвовавших в исследовании женщин европейского происхождения развился гестационный диабет. Для сравнения, это заболевание наблюдалось у 14,3% женщин, происходящих из южной части Центральной Азии. Легче всего можно понять эти тенденции, примерив на себя роль Дарвина и проанализировав цифры в контексте естественного отбора. В современном мире женщине с гестационным диабетом чаще требуется кесарево сечение. Передача сахара и энергии плоду приводит к тому, что ребенок становится крупнее, и, естественно, ему труднее родиться. Женщины с гестационным диабетом также чаще страдают от других осложнений, связанных с беременностью и родами, включая преэклампсию, о которой поговорим в следующем параграфе, и повышенный риск разрывов и кровотечений при родах. Европейские женщины защищены историей своей популяции. Переведите время на несколько тысяч лет назад, и любая европейская женщина, склонная к гестационному диабету, оказалась бы в беде. Без доступа к современной медицинской помощи и на богатой углеводами диете многие из них умерли бы во время беременности или родов от осложнений, связанных с гестационным диабетом. Гены, предрасполагающие женщин к этому заболеванию, были устранены из популяции, поэтому у современных женщин европейского происхождения они встречаются реже. Исторические условия для женщин в южной части Центральной Азии не были таковыми. Женщина не употребляла так много углеводов. Это привело к отбору генов, повышавших уровень сахара в крови во время беременности. поскольку таким образом передавалась необходимая энергия развивающемуся плоду. Так как предыстория ее предков отличалась от предыстории европейцев, современная женщина с корнями с юга Центральной Азии, вероятно, обладает генами, предрасполагающими ее к гестационному повышению уровня сахара в крови. Переведем время обратно, на несколько тысяч лет вперед, когда каждый житель Нью-Йорка имеет доступ к более чем достаточному количеству сахара. При каждом перекусе или приеме пищи доступны целые ведра сахара. Так обращаться с беременным организмом не следует, но, учитывая современную диету большинства людей, по всей вероятности, беременная жительница Нью-Йорка каждый день выпивает газировку или сладкий кофейный напиток, многие из которых содержат больше рекомендованной дневной нормы сахара. Употребление чрезмерного количества сахара потенциально опасно для всех беременных женщин. Однако беременные американки европейского происхождения такое поведение с большей вероятностью сойдет с рук из-за сильного отбора против гестационного диабета в ее историческом прошлом. Беременная американка с корнями из Бангладеш подпадает под развитие гестационного диабета из-за сильного отбора генов в прошлом, повышающих уровень сахара в крови. У 21,2% женщин бангладешского происхождения, участвовавших в исследовании, развился гестационный диабет. Даже если американки бангладешского происхождения во время беременности пьют только воду и капустный смузи, у них все равно может развиться это заболевание из-за неудачной эволюционной истории. Никто не может убежать от своего прошлого. Деликатный баланс. Очевидно, что развивающийся человеческий плод требует очень много энергии. Основная причина этого — питание и рост большого человеческого мозга. К третьему триместру, когда мозг резко начинает расти с каждым днем, около 60% энергии, получаемой ребенком от матери, направляется именно в этот орган. 60% — это абсурдно высокое значение, поскольку большинство других млекопитающих тратят около 20% своего питания на развитие мозга. Развивающийся плод нуждается не только в сахаре, но и в большом количестве кислорода. Без кислорода организм не может раскрыть весь энергетический потенциал сахара. Вот почему в нашем организме заканчивается энергия, когда мы испытываем дефицит кислорода. Например, когда энергично тренируемся. И вот почему возникают проблемы, если организм лишен кислорода. Например, когда кто-то тонет. Человеческому плоду требуется исключительно большое количество сахара и кислорода, поскольку он пытается вырастить массивный мозг. Материнская кровь несет оба этих компонента — сахар и кислород. Плод реализует тактику вторжения, чтобы быть уверенным, что получает то, что ему нужно. Во-первых, как уже обсуждалось, плодная часть плаценты агрессивно вторгается в материнские ткани. Она зарывается гораздо глубже, чем у других млекопитающих. Нерожденный щенок может получать от матери необходимое ему питание, не укореняясь до такой степени, что это практически убивает мать. Единственный способ, которым человеческий плод может получить достаточно сахара и кислорода, это действовать на пределе высокоинвазивной плацентации. В заключительном акте агрессивных и эгоистичных манипуляций плод часто вызывает скачок кровяного давления у матери. Делая это, плод увеличивает количество питательных веществ, которые он может от нее получить. Небольшое увеличение — это обычное, не особо опасное явление. Кроме всего прочего, у матери значительно увеличен объем крови. Во время беременности он может возрастать на целых 50%, и давление должно быть достаточным, чтобы поддерживать рост нового организма в матке. Однако существует тонкий баланс между небольшим и опасным повышением артериального давления. Нередко баланс нарушается. Если чаша весов склоняется слишком сильно, кровяное давление матери поднимается до предельного уровня и создается состояние преэклампсии. Такое происходит только у людей. Что именно ее запускает, помимо новой жизни внутри женщины, до сих пор остается загадкой. Преэклампсия встречается у 10% беременных женщин и в наиболее серьезных случаях прогрессирует до состояния, когда организмы начинают отключаться, в результате чего жизни матери и ребенка висят на волоске. Это серьезная причина перинатальной смертности в разных культурах и этнических группах, а также ведущая причина осложнения беременности в развитых странах. Боль для всех. Вдобавок к потенциально смертельным состояниям, таким как гестационный диабет и преэклампсия, существуют и другие, более распространенные боли во время беременности. Мы двуногие животные, и беременные женщины вынашивают детей в телах, созданных по преимуществу для жизни на четвереньках. Тело прекрасно приспособлено для жизни на двух ногах. Но такое драматичное событие, как беременность, проливает яркий свет на недостатки прямоходящей жизни. Как уже говорилось в главе о болях в спине, во время беременности центр тяжести женщины смещается вперед. У прямоходящей беременной женщины фактически имеется два варианта — упасть или страдать от болей в спине. Спина берет на себя ответственность за противодействие смещению центра тяжести. Позвоночник беременной принимает еще более искривленную форму, что, естественно, приводит к значительному сдвигу и боли. В период беременности боль становится все сильнее и сильнее, потому что маленький шар для боулинга продолжает расти, расти и расти. Рост плода может прибавить еще одну, часто упоминаемую жалобу беременных — изжогу. Увеличение размера человеческого плода во время беременности оказывает повышенное давление на желудок и, в частности, на нижний пищеводный сфинктер, или НПС, находящийся между желудком и пищеводом. Задача НПС — удерживать кислое содержимое желудка внутри желудка и вне пищевода. Изжога возникает, когда некоторое количество кислоты из желудка проходит через ослабленный сфинктер и попадает в пищевод. Этиология изжоги при беременности продолжает оставаться загадкой, но, похоже, многие сходятся во мнении, что значительную роль здесь играет повышение уровней эстрогена и прогестерона. Во время беременности резко возрастают уровни обоих этих гормонов. Концентрация эстрогена повышается во время беременности в 30 раз по сравнению с обычным количеством, циркулирующим в организме небеременной женщины. В 30 раз! Невероятно, что женщины могут выдерживать такой резкий сдвиг в своей физиологии и продолжать заниматься повседневными делами. Понадобилось бы гораздо больше тюрем, если бы аналогичное гормональное изменение происходило у мужчин и уровень тестостерона у них увеличивался бы в 30 раз на несколько месяцев. Существует еще одно случайное доказательство связи между изжогой у беременных и повышенным уровнем гормонов. Помимо других разнообразных ролей, стероидные гормоны, включая эстроген, моделируют рост волос. Старинные бабушкины сказки о беременности повествуют о том, что у женщин, страдающих изжогой, новорожденные, скорее всего, будут с густой шевелюрой. В отличие от многих других бабушкиных сказок о беременных, например, длинного списка нелепых историй о предсказании пола ребенка, которые верны в 50% случаев, это, как выяснилось, может иметь под собой почву. Исследователи наблюдали за женщинами на протяжении всей беременности и отслеживали степень изжоги, а также то, насколько их дети при рождении были покрыты волосами. Оказалось, что у большинства женщин в исследовании с умеренной и тяжелой изжогой рождались младенцы с волосами, а у большинства женщин без изжоги рождались лысые вундеркинды. Нижний пищеводный сфинктер уже и так находится в ослабленном состоянии, подверженном несчастным случаям из-за высокого уровня гормонов во время беременности. А тут еще и арбуз в животе вот-вот поспеет. Это верный путь к неприятностям, и большинство женщин испытывают изжогу в дополнение к множеству других симптомов беременности. Однако есть и свет в конце изжогового туннеля. У большинства женщин это состояние прекращается, как только на свет появляется ребенок, брыкающийся и кричащий. Боль — чемпион. Все боли и страдания беременности — всего лишь преамбула к наибольшему кошмару, связанному с воспроизводством человека — родами. Люди обычно определяют боль деторождения, сравнивая ее по уровню страдания с пережитыми или другими болезненными состояниями, наподобие сложных переломов, камней в почках или удаления зубного нерва без анестезии. Роды — это золотой стандарт боли. Это Эверест боли. Это чемпион боли. Они устанавливают планку для всех других типов боли, регулярно испытываемых людьми. Очевидно, что бывают события, способные вызвать поистине невообразимый уровень боли, который мог бы превысить даже роды. Быть растерзанным медведем-гризли, потерять конечность в жуткой железнодорожной катастрофе и тому подобное. Однако среди того, что происходит в течение жизни, с большим процентом людей трудно придумать что-то более болезненное, чем роды. У других животных такого нет. Отел, окот и другие причудливые насказания почти у всех млекопитающих представляют собой гораздо менее затруднительный процесс. Большинство из млекопитающих, в том числе и другие человекообразные обезьяны, рожают пару часов, выталкивают детеныша, несколько раз облизывают его, и на этом все. Роды у людей длятся намного дольше. В исследовании, в котором приняли участие более 1600 женщин из стран Северной Европы, отслеживали продолжительность родов, и оно показало, что роды длятся в среднем 14 часов для первородящих женщин и 7,5 часа для матерей, рожающих как минимум во второй раз. Процесс родов у людей не только долгий и трудный, но и весьма опасный. Примерно до 1935 года вероятность умереть во время родов составляла около 1%. Большинство женщин имели более одного ребенка. Рождение двух детей означало 2% вероятность умереть во время родов. Рождение пятерых — 5%. Можно с легкостью накинуть еще процент. Исторически сложилось так, что во время родов умирало невероятное число женщин. Два наиболее значительных риска во время родов — это сильное кровотечение и инфекция. Помните, я упоминал ранее, что во время беременности объем крови у женщины может увеличиться на 50%. Одной из причин этого является поддержка растущего плода. Другая причина заключается в том, что организм может пережить огромную кровопотерю во время родов. Среднее количество крови, теряемое при вагинальных родах, составляет 500 мл, а кесарево сечение обычно приводит к потере примерно 1 литра. Это целая лужа крови, потерянной во время родов. Даже если женщине удастся пережить невероятную потерю крови, до полной безопасности еще далеко. Риск смерти матери во время родов впервые значительно снизился в 20 веке с появлением антибиотиков. Врачи, наконец, смогли контролировать типы инфекций, которые были обычным явлением после уникального травмирующего процесса рождения человека. Сейчас, спустя почти 100 лет после открытия антибиотиков, во многих частях земного шара все еще нет свободного доступа к современной медицине. Во многих частях планеты женщины по-прежнему умирают во время родов с частотой, близкой к историческим цифрам. Еще один аспект смертности, связанный с беременностью, заключается в следующем. По не до конца понятным причинам эта проблема затрагивает определенные этнические группы сильнее, чем другие. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, чернокожие женщины и женщины из коренных американцев в 2-3 раза чаще умирают во время родов, чем белые женщины. Роды, несомненно, являются тяжелым испытанием для человека. Даже при наличии антибиотиков и гораздо более продвинутой акушерской помощи сотни тысяч женщин по-прежнему умирают каждый год от осложнений, связанных с родами. У выживших женщин это событие часто навсегда меняет анатомию таза. Симптомы классифицируются общим термином «расстройство тазового дна». И как описано в статье в журнале «Current Opinion in Obstetrics and Gynecology», включают стрессовое недержание мочи, гиперактивный мочевой пузырь, пролапс тазовых органов и недержание кала. Почти каждая четвертая женщина в США страдает от того или иного типа дисфункции тазового дна. А в некоторых отчетах указывается, что их глобальная распространенность достигает 46%. В исследование были включены рожавшие и не рожавшие женщины. Из 1961 участницы исследования 23,7% страдали хотя бы одним типом дисфункции тазового дна. Неудивительно, что это заболевание реже всего встречалось у нерожавших женщин — 12,8%, и увеличивалось с количеством рожденных детей — 18,4%, 24,6% и 32,4% соответственно для женщин с одним, двумя, тремя и более родами. Учитывая это поразительное число, такая проблема представляется одной из самых игнорируемых в современной медицине. Это тема, на которой ни у кого не хватает смелости говорить с будущими матерями. Как мы вообще дошли до такого положения? Почему женщинам приходится буквально рисковать своей жизнью, чтобы привнести в мир новую? Почему человеческое рождение настолько сложно и проблематично? Смажьте ребенка. Все начинается с головы. Широкие плечи — тоже проблема, но им не уделяется столько внимания, сколько нашим большим головам. Существует множество гипотез и споров о происхождении трудностей человеческих родов. Большая их часть сводится к одному совершенно неопровержимому факту. У людей гигантский мозг, заключенный в большой череп. Родить такую крупную голову — не слишком большое удовольствие. Это было самой большой проблемой появления на свет нашей дочери Элли. Родовые схватки у Джули начались в воскресенье в 10 часов вечера. В это время мы смотрели телевизор, и Джули перебралась с дивана на гимнастический мяч, чтобы справиться с некоторым дискомфортом ранних схваток. Те происходили с интервалом примерно в 10 минут. И мы решили, что проведем несколько часов дома, прежде чем отправиться в больницу. Любой, кто обдумывал план родов, знает, что существует бесчисленное множество различных родовых методов, стратегий и техник. С одной стороны, есть женщины, рожающие дома в теплых ваннах с водой. Сиделки держат их за руки, а из динамиков льются песни из плейлистов для спокойных родов. На другом конце спектра находятся женщины, у которых за несколько месяцев вперед запланировано кесарево сечение. По прибытии в больницу им делают эпидуральную анестезию, и все идет по графику. Мы стремились к чему-то между этими двумя крайностями и решили, что Джули будет рожать в больнице. Но вместо акушера-гинеколога мы воспользуемся услугами акушерки-медсестры. Если Джули понадобится операция, врач будет готов прибыть по вызову. Но план заключался в том, что всем будут руководить Джули и акушерка. Моя роль состояла в выполнении важной работы — ходить взад и вперед. Мы выбрали нашу акушерку в основном из-за желания избежать кесарево сечения. В Соединенных Штатах резко подскочило число подобных родов. Сейчас 31,9% детей рождаются с помощью кесарево сечения. Центры по контролю и профилактике заболеваний США обобщили данные. Вы можете найти их в интернете по запросу «способ родов». В то же время наша акушерка приняла 250 детей, и только 4 раза роды закончились кесаревым сечением. Нам этот коэффициент понравился гораздо больше. В последние годы накопилось много данных об иммунологических преимуществах вагинальных родов. Если дети рождаются естественным путем, они получают хорошее покрытие и иммунизацию маминой бактериальной флорой во время прохождения через узкие родовые пути. Их иммунная система развивается по-иному, особенно в первые годы жизни. И многочисленные исследования показали, что дети, рожденные естественным способом, реже заболевают астмой, аллергией и некоторыми аутоиммунными заболеваниями, такими как целиакия и диабет первого типа. Акушер-гинеколог может даже смазать появившегося на свет с помощью кесарева сечения новорожденного слизью из влагалища матери, пытаясь имитировать процесс вагинальных родов. Получается не так хорошо, как при естественных родах, но это лучше, чем ничего. Если ребенок не получает запас естественных бактерий человеческого организма на выходе, первые бактерии, с которыми столкнется его организм, будут те, что находятся в больнице. Тогда формироваться его иммунной системе станет сложнее. 2 часа против 2 дней. Я не могу вспомнить все подробности предродовых визитов к нашей акушерке, но помню, как задал ей один конкретный вопрос. Я хотел узнать, когда после начала родов нам следует отправляться в больницу. Акушерка ответила, что пора садиться в машину, если произошло одно из двух событий. У Джули отошли воды или были продолжительные схватки с интервалом менее 5 минут. В то время это казалось простыми инструкциями, которым мы без труда сможем следовать. Мы увлеченно смотрели сериал «Игра престолов», когда Джули ощутила первые схватки. Мы решили, что посмотрим еще пару серий, а потом поедем в больницу. Наверное, нам следовало выбрать для просмотра что-то более умиротворяющее. Жестокость и огнедышащие драконы, возможно, были не лучшими образами, задающими тон деторождению. Как оказалось, мы могли бы просмотреть дома еще несколько сезонов сериала. 19 часов спустя воды у Джули не отошли, а схватки у нее происходили с интервалом в 10 минут. Они становились все более болезненными, и это было единственным признаком прогресса, которого мы, казалось, добивались. Мы позвонили нашей акушерке, и она пригласила нас встретиться с ней в больнице, чтобы проверить состояние Джули. Там мы узнали, что шейка матки моей жены расширилась на целых 3 сантиметра. 3 сантиметра вполне сгодились бы для рождения шимпанзе, но Джули не пыталась родить шимпанзе. Мозг этого примата составляет лишь 1/3 от размера мозга человека, а шейка матки матери шимпанзе должна расширяться немного больше, чем на 3 сантиметра. Любая рожавшая женщина знает, что шейка матки должна расшириться до 10 сантиметров, прежде чем придет время родить ребенка. Прошла еще одна ночь, и к утру матка Джули добралась до значения 6 сантиметров, а к полудню, наконец, дошла до 10. Еще несколько часов усилий, и наше драгоценное маленькое счастье было почти готово выйти наружу. Головка уже стала видна, и с каждым циклом потуг приближалась к тому, чтобы пройти отверстие, но затем ее втягивало обратно до следующего раунда схваток. Примерно тогда, когда кесарево сечение казалось неизбежным, головка малышки наконец прошла через влагалищное отверстие. После всех трудов по освобождению головы остальная ее часть выскользнула, как будто ничего и не было. Никогда в жизни я не чувствовал большего облегчения. Элли не была крупным ребенком. При рождении ее вес составлял 3 килограмма, а рост — 48 сантиметров. Оба значения немного ниже среднего, но вполне в пределах нормы. Однако у дочери была довольно большая голова. Она вышла без кесарево сечения только потому, что наша акушерка оставалась с нами 24 часа, и потому что Джули — настоящий весьма упорный воин. Большинство других приматов рожают за 2 часа. Джули рожала почти 2 дня. Одна тесная пещера. Пытаясь понять, почему человеческое рождение дается так тяжело, я пришел мыслями к спелеологии. Я отнюдь не опытный спелеолог, но несколько раз бывал в пещерах и знаю, что при продвижении по подземным туннелям может стать ужасно тесно. По сути, лишь 2 фактора определяют, насколько тесными и клаустрофобными будут условия движения в пещере. Во-первых, это фигура спелеолога. Очевидно, что маленькому человеку будет легче перемещаться по узким пространствам. С этой точки зрения народочеловеческий ребенок просто слишком велик для пещеры. Второй фактор — это форма пещеры. Не имеет значения, насколько спелеолог крупный, лишь бы в пещере было достаточно места. Родовые пути человека представляют собой чрезвычайно тесную пещеру. Матери, рожающие детей с большой головой или широкими плечами, или, не дай бог, с тем и другим одновременно, сталкиваются с ужасно неприятным опытом. Форму пещеры диктует форма таза. Помимо обеспечения прохода для рождения, таз также служит местом прикрепления и опорной точкой для костей и мышц, способствующих передвижению. Когда предки человека стали двуногими, форма таза постепенно изменилась, что располагало к прямохождению. До этого серьезного изменения весь вес внутренних органов выдерживала мышечная брюшная стенка. Однако в положении на 2 ногах функцию поддержки органов брюшной полости взял на себя таз. Как следствие, со временем он приобрел более чашеобразную форму, которая изменила характер входа в него, то есть начало родовых путей, и сделала родовые пути более узкими по сравнению с путями четвероногих. Даже не видя изгибов и поворотов внутреннего прохода, просто взглянув на скелет, можно увидеть, как роды оказали значительное давление на форму женского тела. Угол между 2 бедренными костями, называемый подлобковым углом, у женщин значительно шире, чем у мужчин. Разницу легко увидеть, если в вашем распоряжении есть скелеты обоих полов. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что роды у предков человека были трудными на протяжении как минимум нескольких миллионов лет. Исследовательская группа под руководством Джереми Десиловы, палеантрополога, с которым мы впервые познакомились в главе о стопах, реконструировала процесс родов, используя ископаемые останки Australopithecus afarensis, вид Люси, и обнаружила, что у новых двуногих видов с чашеобразным тазом и широкими плечами прилегание родовых путей и плода, вероятно, было плотным еще до того, как мозг разросся до его современного размера. Позднее резкое увеличение размера мозга должно было усугубить ситуацию. Современный образ жизни подсластил пилюлю родовых мучений. Многим беременным женщинам теперь доступен рацион с гораздо большим количеством калорий, чем когда-либо в истории человечества. Следовательно, эгоистичные плоды способны перенаправить себе больше калорий, чем когда-либо прежде. Калории превращаются в килограммы, и современные женщины получают право радостно похвастаться тем, что родили самых крупных детей в истории человечества. Иногда дети вырастают настолько большими, что не могут выйти наружу вагинально, что, по крайней мере, частично объясняет рост частоты кесарево сечения. Остальная часть объяснения, вероятно, связана с графиками дежурства врачей, но это совсем другая история. Роды у человека, несомненно, являются тяжелым испытанием, но в животном мире есть, по крайней мере, один еще худший пример. Мы все-таки смогли заключить более выгодную сделку, чем пятнистые гиены. Их репродуктивная анатомия развивалась в совершенно мучительном направлении для самок. У гиен сильно увеличены клиторы, иногда называемые псевдопенисами, через которые они рожают. Вы все правильно услышали. У них нет наружных влагалищных отверстий. Милый детеныш гиены выходит наружу через отверстие в клиторе матери. При этом происходит большое количество разрывов, и нередко матери, рожающие впервые, умирают. Так что да, всегда может быть хуже. Вечеринка по случаю родов. Как говорится, страдание любит компанию, а в родах у человека столько страдания, что присутствие компании стало нормальной частью этого процесса. Помимо меня и Джули в комнате находились несколько медсестер и наша акушерка. Такая социализация человеческих родов характерна не только для родильных отделений. Даже в тех культурах, где роды происходят вдали от стерилизованных больничных палат, будущие матери повсеместно получают помощь от членов семьи и друзей. Рождение ребенка стало групповым событием не без основания. Человеческие младенцы совершают поворот при прохождении через родовые пути. В результате дети обычно имеют переднее затылочное предлежание, то есть при изгнании они вылезают вперед головой и смотрят на спину матери. Изгнание — забавное выражение, но это слово часто используется в литературе для описания такого момента. Для меня слово «изгнание» звучит так, будто после родов младенца выставят за дверь. Этот неловкий способ войти в мир имеет множество немедленных последствий. Из-за подобного положения ребенка матери трудно поддерживать новорожденного во время родов. Ей придется согнуться под небезопасным углом, как для нее, так и для малыша, чтобы справиться, например, с запутыванием пуповины или чтобы помочь ребенку очистить дыхательные пути. Поэтому полезно иметь рядом близких людей или нескольких хорошо обученных специалистов, способных оказать помощь. До недавнего времени ученые считали, что переднее затылочное предлежание является уникальной человеческой чертой. Но как это часто оказывается с чертами, которые считаются особенными для людей, мы просто не были свидетелями процесса рождения у достаточного количества других животных. В ходе тщательных наблюдений за рождением шимпанзе в неволе мы узнали, что они появляются на свет тем же повернутым образом, что и люди. Совсем свежие данные, опубликованные в журнале Evolution and Human Behavior, показывают, что наличие помощников при рождении может не быть уникальной особенностью для человека. При наблюдениях за содержащимися в неволе бонобо, похожими на очень дружелюбных шимпанзе, было замечено, что самки присутствовали при родах и даже помогали во время фазы изгнания. Хотя присутствие помощников у бонобо не является обязательным. Другие наблюдения показали, что эти приматы вполне способны рожать самостоятельно. Они общительны и, по-видимому, ценят компанию во время волнительного события, как и люди. Сходство между рождением бонобо и человека расходится, когда дело касается отношения к плаценте. Мы попросили больницу сохранить плаценту после родов, принесли ее домой и закопали под кизилом, посаженным по случаю рождения Элли. Я понимаю, что такое празднование появления новой жизни может показаться кому-то слишком сентиментальным или, возможно, слишком кровавым. Зато мы не поедали вместе плаценту. О да, большинство млекопитающих празднуют рождение, поедая послед. Самка бонобо из ранее упомянутого исследования поделилась им со своими помощницами, что, по моему мнению, было приятным жестом. Плацентофагия набирает обороты и в некоторых человеческих сообществах. Дебаты о плюсах и минусах поедания плаценты оживленно обсуждаются в интернете. Пожалуй, останусь от этого в стороне. Мне правда не нужен рецепт плацентарных гамбургеров или лазаньи. Уверен, оба блюда лучше всего подавать со стаканом очень свежего теплого молока. Вялый и беспомощный. Если бы вы могли заставить других приматов прокомментировать рождение человека, думаю, они бы сделали несколько замечаний о том, насколько этот процесс явно отличается от их собственного. Во-первых, любому лемуру, обезьяне или другому примату показалось бы смешным, что человеку требуется большая часть дня, чтобы вытолкнуть детеныша наружу. Уверен, они также были бы удивлены тем, что процесс сопровождается криками и травмами. Объяснение, лежащее в основе первых двух проблем, не требует умственного напряжения. Беременная женщина пытается пропустить большой предмет через очень маленький туннель. Это отнюдь непросто и безболезненно. Рождение человека создает худшую из возможных ситуаций, в которых две самые уникальные особенности человека — прямохождение и огромный мозг — работают совместно, делая этот опыт болезненным и затруднительным. Другие приматы, вероятно, обратят внимание, насколько беспомощны наши детеныши. Объяснение несамостоятельности человека в новорожденном состоянии связано с размером младенческого мозга по сравнению с его размером во взрослом состоянии. Мозг новорожденного ребенка составляет лишь 30% от его размера у взрослого человека. Однако это не значит, что у новорожденных он маленький. Фактически он самый крупный из мозгов всех человекообразных обезьян. Мозг относительно мал в сравнении с тем, каким большим станет со временем. Самки других приматов вынашивают детенышей в утробе до тех пор, пока их мозг не достигнет, по крайней мере, 40% от окончательного размера. У некоторых приматов размер мозга новорожденного детеныша достигает 50% от размера во взрослом состоянии. Дополнительные 10-20% имеют существенное значение. В этом различие между приматом, рвущимся на свет, и другим приматом, выходящим вялым и беспомощным. Атрициальные, что означает требующие ухода детеныши животных, это те детеныши, у которых практически нет навыков. Более подвижных и зрелых детенышей называют прекоциальными или зрелорождающимися. Эти два термина представляют собой не отдельные варианты, а скорее два конца спектра. Далеко на атрициальном конце спектра находятся такие животные, как крысы и волки. Они рождаются глухими, слепыми и совершенно беспомощными при рождении. На другом, прекоциальном конце собрались такие животные, как лошади и жирафы, начинающие бегать рысью вскоре после рождения. Человеческих младенцев трудно разместить на этом графике. С одной стороны, у нас большой мозг, что позволяет предположить прекоциальную природу. С другой стороны, этот мозг относительно мал по сравнению с его возможным размером у взрослого человека, что делает нас довольно вялыми из-за ограниченного развития ко времени рождения. И вместо того, чтобы зацикливаться на том, где мы находимся на атрициально-прекоциальном графике, более уместным будет вопрос, почему человеческие младенцы рождаются с мозгом, которому еще предстоит так много расти? Ответ заключается не только в том, что мы рожаем раньше в сравнении с другими животными. На самом деле беременность у людей довольно длительна для животного нашего размера. Но женщина рожает в тот момент, когда мозг у плода развит меньше по сравнению с мозгом других животных. Из-за чего? Почему бы не оставить бутылочку в духовке на подольше и не позволить мозгу достичь размеров, при которых новорожденный сможет быть более независимым при рождении? Такое ощущение, что булочке нужно подрумяниться еще немного. Словно мы вытаскиваем ее, пока она еще липкая снаружи и сырая внутри. Очевидный и короткий ответ заключается в следующем. Когда вы выращиваете мозг большого размера, ему придется выйти наружу раньше, чем в идеальных условиях. Но опять же, почему? Что является ограничивающим фактором? Ham and egg. Дословно «ветчина и яйцо». Название параграфа отсылает к аббревиатуре гипотезы, выдвинутой Холли Дансоурт и ее группой. Акушерская дилемма — это объяснительная гипотеза, которая до недавнего времени доминировала в дискуссиях. Она предполагает, что существует компромиссное соотношение между энцефализацией, размером мозга, и передвижением на двух ногах. Широкие бедра облегчают роды, но ширина бедер может стать настолько значительной, что передвижение на двух ногах будет затруднено. По крайней мере, такова логика. Согласно акушерской дилемме, ребенок рождается недоразвитым, так как если бы он еще подрос внутри матери, то не смог бы выйти наружу. Эту идею легко визуализировать и понять, по каким причинам она стала общепринятым объяснением как трудностей родов у человека, так и беспомощности новорожденных младенцев. Чего не хватало, так это убедительных доказательств в поддержку этой гипотезы. Иногда идея настолько ясна и незамысловата, что какое-то время ей позволяет существовать без достаточных доказательств. Кажется, что Земля должна быть центром Вселенной, и все так думают, пока кто-то не соберет доказательства, противоречащие исходной идее. Роды у человека исключительно болезненны, люди уникально двуноги, и это должно быть связано между собой. Примерно таков был ход рассуждений. Биологический антрополог из университета Род-Айленда по имени Холли Дансоурт последние годы активно занимается изучением акушерской дилеммы. Она сотрудничала с исследователями из Гарвардского университета и пришла к другой мысли. Данные из Гарварда показывают, что с биомеханической точки зрения более широкие бедра не снижают эффективности движений. Иными словами, более широкий таз не делает женский шаг менее эффективным, чем мужской. На самом деле, как утверждает Дансоурт, природная изменчивость размеров таза достаточно велика. Поэтому если бы ограничивающим фактором, определяющим размер плода, была форма таза, люди могли бы вынашивать свое потомство до тех пор, пока мозг плода не достигнет 40% от его конечного размера во взрослом возрасте, подобно тому, как происходит у шимпанзе. Это потребовало бы увеличения входа в таз всего на 3 сантиметра, что вполне соответствует естественному разбросу значений, наблюдаемых у женщин. Вместо того, чтобы рассматривать размеры таза как ограничивающий фактор, Дансуорт предлагает другое объяснение сроком рождения человека. Она утверждает, что ограничивающим фактором является материнский метаболизм. Максимальная скорость метаболизма, считающаяся устойчивой у людей, превышает базовую скорость метаболизма, BMR, примерно в 2-2,5 раза. Беременность повышает уровни метаболизма, как никакая другая продолжительная человеческая деятельность. Прошло 6 месяцев беременности. BMR женщины повышен уже почти в 2 раза. Остается еще 3 месяца. Суть гипотезы Дансуорт заключается в том, что ребенок должен появиться на свет, как только мать больше не может поддерживать его метаболически. Как только он достигает точки, когда его потребности превосходят возможности беременной матери обеспечивать его, начинаются роды. У млекопитающих с относительно меньшим мозгом, то есть у всех других млекопитающих, этого не происходит, пока плод не вырастет до такой степени, что размер его мозга составит 40% от размера мозга взрослой особи. И даже в этом случае у других млекопитающих есть достаточно места, чтобы родиться, поскольку их мозг меньше. Так как растущий человеческий мозг требует очень много энергии, матери достигают энергетического предела, когда размер мозга плода составляет всего 30% от его взрослого размера. К этому моменту, поскольку мозг плода уже большой, даже если мал по сравнению с конечным размером, у женщин также расширяется и тазовый предел. Дансуорт и ее группа назвали эту идею гипотезой энергетики беременности и роста. Холли хотела назвать ее гипотезой HAM, NDEC, аббревиатура, расшифровывающаяся как Humans are mammals. В переводе означает «люди — это млекопитающие». Но передумала. Эта новая гипотеза встречает некоторое сопротивление. Дансуорт не обвинили в ереси, как Галилея. Но есть люди, все еще твердо приверженные первоначальным идеям гипотезы акушерской дилеммы. Они приводят такой аргумент. Если ранние роды связаны с обменом веществ и энергетикой, то почему ребенок и родовые пути прилежат друг к другу настолько плотно? Дансуорт представляет несколько толковых контраргументов против этого возражения. Во-первых, она отмечает следующее. Хотя ширина таза является эволюционным признаком, о чем свидетельствуют межполовые различия в форме таза, разница в ней не определяет ее автоматически как признак, который диктует, когда должен родиться ребенок. В конце концов, большинство других приматов рожает задолго до того, как достигают тазового предела. А это значит, что и у других видов, вероятно, также играют роль и иные факторы. Дансуорт утверждает, что этими факторами являются обмен веществ и энергетика. Во-вторых, вопреки тому, что прилегание, несомненно, плотное, рождение человека — это многотрудный процесс, он все-таки происходит довольно успешно. В конце концов, нас по Земле бегает более 8 миллиардов человек. Роды — это больно, однако трудности обычно не мешают женщинам родить. И, наконец, тот факт, что две анатомические особенности обеспечивают плотное прилегание, не означает автоматически, что одна из них является причиной другой. Дансуорт отмечает, что палец идеально помещается в ноздрю, но никто не станет утверждать, что это нечто большее, чем простое совпадение. В дополнение к нескольким научным статьям о гипотезе энергетики беременности и роста, Дансуорт неоднократно писала на эту тему для непрофессиональной аудитории в эволюционистском блоге The Mermaid's Tale. Обсуждение еще далеко от завершения. Сторонники акушерской дилеммы могут отступить и обнаружить другие особенности скелета или новые аспекты передвижения, которые вынудят найти компромисс между прямохождением и родами. До сих пор сторонники гипотезы энергетики беременности и роста приводили аргументы, связанные с двигательной эффективностью и экономичностью, но вполне возможно, что более широкие исследования, изучающие другие характеристики движения, такие как скорость и равновесие, прольют новый свет на этот разговор. Следите за обновлениями. Крем для сосков. После изнуряющей беременности и травмы родов наконец-то появился новый ребенок. Ура! Теперь давайте приложим малютку к соску. Готово, поехали. Ай, черт возьми, неужто это так больно? Из всех переживаний по поводу беременности, родов и новорожденных Грудное вскармливание застало меня врасплох больше всего, хотя я и не кормил грудью. Я видел, насколько тяжкой может быть беременность для некоторых женщин. Трудности родов тоже не секрет. Конечно, я не ожидал 43 часов таких трудностей. Однако болезненность грудного вскармливания стала для меня неожиданностью. В моих мыслях Элли собиралась прильнуть к груди и мирно попить, глядя в любящие карие глаза мамы своими любящими карими глазами. Когда она насыщалась, то вздыхала. Возможно, мило отрыгивала раз-другой, а затем погружалась в сон. Как оказалось, зачастую бывает больше брызг, трещины плача, чем удовлетворенных взглядов, воркования и засыпания. У каждого нового родителя должен быть момент, когда он понимает, насколько изменилась его жизнь. Для меня этот момент настал, когда глубокой ночью я тоскливо бродил по рядам продуктового магазина в поисках крема для сосков. Вряд ли вы будете заниматься таким до появления детей. Было бы странно, если вы уже это делали. Большинство женщин испытывают боль во время грудного вскармливания. В некоторых случаях боль становится интенсивной. Как правило, она наиболее сильна в течение первой недели, и многие женщины прекращают кормить грудью, когда боль становится невыносимой. Дискомфорт ставит матерей в затруднительное положение, поскольку на сегодняшний день польза грудного вскармливания уже хорошо доказана. Дети, вскормленные грудью, получают значительный иммунологический импульс, приобретая антитела непосредственно от матери с грудным молоком. Вскормленные грудью дети менее склонны к простудам и ушным инфекциям, имеют более здоровый желудочно-кишечный тракт, у них снижен риск развития ожирения, а также они менее подвержены некоторым аутоиммунным заболеваниям, таким как диабет первого типа и рассеянный склероз. Грудное вскармливание также приносит пользу матерям. Данные показывают, что у матерей, кормивших грудью, снижается вероятность развития рака молочной железы или яичников. Национальные институты здравоохранения США скомпилировали информацию, указания и ссылки о преимуществах грудного вскармливания. Их можно найти в интернете по запросу «Преимущества грудного вскармливания». Американская академия педиатрии рекомендует кормить детей исключительно грудным молоком, что означает отсутствие другой пищи, на протяжении первых 6 месяцев жизни, а затем кормить грудью с введением других продуктов питания до тех пор, пока ребенку не исполнится хотя бы год. Поскольку преимущества грудного вскармливания уже не являются секретом, большинство матерей в Соединенных Штатах, более 80%, начинают кормить грудью, но только 35% продолжают это делать к исходу первого года жизни их детей. Цифры можно найти в интернете в отчете по грудному вскармливанию Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Исследователи попытались выяснить, почему столь многие женщины прекращают кормить грудью через короткий промежуток времени. Одной из наиболее частых причин раннего отлучения от груди является болезненность сосков. Недостатка в работах на эту тему нет. Мой стол сейчас завален журнальными статьями о боли в сосках. Общей темой в литературе о такой боли является акцент на положении ребенка. Здесь история соска и кормления грудью связана с историей рождения и беспомощностью человеческого младенца. Из-за того, что при рождении у человека настолько ограничена моторика, он не может принять правильное положение для поглощения грудного молока без посторонней помощи. И вновь всю работу приходится выполнять матери. Совершенно иная ситуация с кормлением у животных, чьи детеныши рождаются более зрелыми. Я это знаю, потому что посмотрел в YouTube немереное число видеороликов о грудном вскармливании у нечеловекоподобных животных. Наиболее показательны ролики со свиньями. Поросята с первого дня жизни бегают и дерутся за соски, пока мать лежит. Вы даже не догадаетесь, что она жива, поскольку новорожденные поросята визжат и спотыкаются друг от друга, пытаясь занять лучшее место для питания. Детеныши располагаются сами и, судя по всему, весьма успешны в этом. Не поймите меня неправильно. Держу пари, что вскармливание поросят все же не совсем приятно для свиноматки. Но кажется, что ее детеныши несут основную часть бремени, связанного с проведением этого мероприятия. Продвиньтесь по эволюционной шкале до шимпанзе. Их детеныши тоже смогут добраться туда, где кормят грудью. Наличие 40% мозга вместо 30 имеет решающее значение. Детеныш шимпанзе, возможно, не бегает, как поросенок, но он способен самостоятельно держаться за свою мать. Мать шимпанзе может даже ходить с цепляющимися за нее детенышем. В одном из просмотренных мной видеороликов мать невзначай разжала пальцы, почесала коленку, уткнулась носом в ребенка и, казалось, совершенно спокойно относилась ко всему этому. Никаких отплевываний и неловкости. И даже если у нее болели соски, мама шимпанзе этого не показывала. Придать человеческому младенцу правильное положение для кормления грудью не так просто. Американская ассоциация беременных разместила на своем веб-сайте не менее 13 пунктов, как правильно прикладывать ребенка к груди. Делайте то, не делайте сё, выровняйте так, держите сяк, цельтесь сюда, наклоняйте туда. Покачивайте вот так, прикоснитесь здесь, хватайтесь тут, а не там, и так далее и тому подобное. В составе акушерок-консультантов по грудному вскармливанию, медсестер, специализирующихся на лактации, и таких организаций, как Международная лига «Лалеш» от испанского «Лалеш», что значит «молоко», существует целое сообщество по грудному вскармливанию, помогающее матерям ориентироваться в сложностях кормления грудью. Очень важно сразу начать делать все должным образом, потому что как только начнутся натирания и трещины, соски могут не успеть восстановиться вовремя, чтобы дальнейшее кормление грудью было возможным. Еще один сюрприз. Я думаю, что большая часть трудностей с кормлением сводится к ограниченному нервно-мышечному развитию новорожденных. Они достигают момента, когда их огромный энергоемкий мозг заставляет их родиться. Но когда малыши вылезают наружу, то не могут даже поднять свои головки, не говоря уж о том, чтобы твердо ухватиться за что-либо. Их мягкие и вялые тела затрудняют уход и причиняют боль при кормлении грудью. Женщинам важно заранее знать о подобной боли, поскольку ее неожиданный характер является одним из факторов, в конечном счете, отвращающих многих женщин от грудного вскармливания. Если вы заранее знаете, что будет трудно и, возможно, даже неприятно, это дает вам время морально подготовиться. Существует множество систем поддержки, доступных молодым матерям после родов, но более откровенное и свободное общение на тему кормления грудью до родов помогало бы некоторым молодым мамам пережить первые трудные недели. Это не только боль и мучения. Есть и маленькие радости. Например, можно сделать идеальную детскую фотографию. Наконец-то ребенок спит больше часа. Постепенно вы во всем разбираетесь. Отрыжка, подгузник, пеленание и все остальное начинает получаться по щелчку. Постепенно у большинства женщин сильная боль во время кормления утихает. Часто она все еще сохраняется, но с каждым разом притупившаяся боль одерживает победу над сильной. Наконец-то появляется свет в конце длинного туннеля дискомфорта, связанного с беременностью, родами и кормлением грудью. Но, конечно, в тот самый момент, когда кажется, что все встало на свои места, ребенок преподносит вам новый сюрприз. Именно тогда, когда кормление грудью начинает ощущаться привычным, у ребенка наступают несколько невероятно беспокойных дней. Вы смотрите на него и видите новую анатомическую особенность, ставшую причиной беспокойства — зубы.